6-9. Видение Хабермана. Конечно, Карл Хаберман не мог пройти мимо этого пророчества, и на 11-й странице появилось за подписью Тхор большое эссе под названием «Ночь на Инсбрукском кладбище». Эссе было напечатано на 11-й странице Шерер, а прямо напротив него на 10-й странице был помещен портрет Адольфа Пихлера, нарисованный Августом Пеццией после смерти инсбрукского мыслителя в ноябре 1900 года, ровно 4 года назад. Поэтому не столь уж удивительно, что в этом патетическом, романтическом и невероятно экзальтированном эссе об инсбрукском кладбище старик Пихлер на 4-ю годовщину своей смерти подымался из могилы, увидев на смертном ложе окруженного цветами и венками молодого художника. Он обращался к нему со словами: «Август Пеццей, помнишь ли ты еще, как 4 года назад ты рисовал меня? Тогда ты еще не знал, что за мной, зрелым мужчиной, стоящим у врат вечности, вскоре последуешь ты сам. Они убили тебя итальянским штыком. Без оглядки на твою молодость, на твои способности, которые всегда были самым лучшим ответом на их грубую военную силу. Мог ли ты, совсем еще молодой человек, ожидать, что все повторится заново, и немецким студентам вновь придется стоять возле перевала Бреннер с черно-золотыми знаменами? Неужели немцам в Австрии суждено умирать молодыми? Мне было уже за 80, когда я незадолго до смерти сказал одному молодому немецкому писателю: «Мне осталось немного. Я никогда не знал покоя, но вижу в этом глубокий смысл. Меня радует, что так много пришлось пережить. Столетие начинается с великих перемен, и новое поколение теперь уже знает, чего способен добиться народ, борющийся за свою свободу». Далее автор эссе, размышляя о смерти художника, пускался в метафизические рассуждения. «Твой свет проникает сквозь стены кладбища в нашу жизнь. Как будто в серебристом сиянии далеких звезд мы слышим голос погибшего человека. Ты говоришь: я умер за Отечество. Это так прекрасно — умереть за Отечество. Но отчего меня призвали так рано? Я мог бы еще так много сделать для Отечества. Вокруг такое изобилие красок. Открытка с изображением могильного холма и словами «Радуйтесь жизни» не должна быть последней. Вы так мало знали меня. Мне хотелось еще учиться и творить, хотелось путешествовать по сказочным странам моего воображения». На мысль о работе, к которой стремился Пеццей, Хабермана навело изобилие рисунков, грудой наваленных на столе в кабинете художника. Он и этот свой рисунок с кладбищем взял случайно. Просто это было первое, что попалось ему под руку. Знак судьбы. Может быть, это было одним из тех предупреждений, которые судьба посылает нам, слепым и глухим. Сочиняя статью об Августе Пеццей, Карл Хаберман думал о себе, о собственной смерти. Он пытался представить себе, как он сам скоро окажется по ту сторону стены. Хватит ли у него сил проникнуть сквозь эту стену, чтобы сказать свое последнее слово? Он думал о собственной смерти, а видел перед собой Августа Пеццей. И вновь эмоциональные строки сами собой вырывались из-под пера. Издатель только сейчас осознал, что понял сущность творчества. Он сам не был творцом, поэтому никогда особенно не задумывался о том, что чувствует художник. Ему хотелось сказать Пеццей о своем внезапном прозрении, но некому было сказать. «Я видел твои картины. Возможность и результат удивительно слиты воедино. Я узнавал твою душу. Художник должен иметь возможность рисовать, но этого мало. Истинный художник не над искусством и не рядом с ним, а внутри него. И сейчас ты уже в стране своего воображения, где реальное и желаемое едины, где действительность и красота идут рука об руку, а твои краски становятся еще ярче. Ведь цвет твоей крови делает их пламенем, тем жертвенным пламенем, которое ведет к свободе». Хаберман вновь ощутил на щеках горячие дорожки слез, а в душе экстатический восторг. Он никогда не подозревал себе такой сентиментальности, но если бы он умер прямо сейчас, это едва ли огорчило бы его. Тем более, что вставший из могилы Адольф Пихлер как раз в эту минуту протянул руку Августу Пеции и произнес: «Удар в сердце! Замечательно! Жаль только, что они и об этой жертве забудут. Им свойственно забывать. Я поведу тебя в бессмертие вместе с Теодором Кернером и павшими в бою офицерами. Дай мне руку!» Издатель тяжко вздохнул и закончил эссе словами: «С высокой башни доносится первый удар часов. Он, подобно колокольному звону, разрезает серебристую тишину ночи. Патруль замедляет шаг, вниз опуская флаг. Не притронется сторож к ружью, и студент спрячет палку свою». Почему последние строчки стали получаться в рифму, он уже не понимал. Очевидно, его самого потянуло на творчество. Писать стихи он совсем не умел, но уже и сам не знал, как ему выразить переполняющее его душу чувство. Ему хотелось мира, счастья, тишины, света. Хотелось, чтобы весь этот хаос когда-нибудь кончился, и наступила та удивительная жизнь, которую часто изображал на своих картинах Пеций. Это был один из тихих сентябрьских вечеров, когда они собирались все вместе. Собирались, чтобы поработать над новым номером, но по негласной традиции каждый приходил, когда хотел, и делал то, что ему нравилось. Хаберман всегда поддерживал в них эту свободу, потому что из нее рождались неожиданные мысли, шутки, стихи. А когда все уже было почти готово, они собирались вместе. Хаберман их очень любил, но никогда не говорил им об этом. Они были его семьей. Хеди сидит за фортепиано. Она прекрасно играет. Но Хаберман не слышит, что именно. Густль аплодирует, но и этого Карл не слышит. Время как будто повисло в прозрачном сентябрьском воздухе. Оно не доносит звуков. Утром прошел снег, но сразу растаял. Хитрая Хеди улыбается украдкой. Она меняет ритм и начинает играть тирольские танцы. Пеций засмеялся, встал, хлопнул в ладоши, топнул ногой. Хаберман однажды видел, как он зажигательно плясал йодль на празднике в деревне. И теперь они все тоже это увидели. «Вот это да, Густль!» «Давай, Густль! Это по-нашему!» — воскликнул Гуго. Обе створки двери распахиваются. «Эх, был бы и я помоложе», — говорит улыбающийся Артур, стоя в дверях. «Как вы, дети мои?» «Так недавно, в сентябре». «А листья падают, падают». «Почему мы вечно ничего не успеваем? Почему всегда что-нибудь остается недосказанным? И куда с такой скоростью несет нас время, подобно бешеной стремнине серебряной реки Ин?» Сейчас у Хабермана появилось такое чувство, как будто он теряет свою семью. Они были осколками разбитого зеркала. Все когда-нибудь приходит к концу. Вспоминая Пеции, Хаберман не мог не думать и о газете. Предательская мысль. А может, это и к лучшему, что Густль не увидит нас всех на вокзале и наспех собранные кофры? Он был так привязан к Инсбруку. Оторвать его от родины все равно, что жизни лишить. В Линце Гуго Грайнс уже нашел для них постоянное помещение и договорился с типографией. Здесь Шререр больше не нужна. Вступиться некому. Кругом царит такой хаос. Даже советнику теперь не до них. Но Хаберман верен себе. он делает последнее, что в его силах. Зовет Германа Грайнца и, порывшись в ящике с фотографиями, достает фото советника Эрлера. Лучшее из всех. Сам фотографировал. Вот что, Гэри. Дай это на странице хроники в самом центре с комментарием «Заместитель бургомистра, лидер национальной борьбы». Еще. В хронике надо указать, что бургомистр до последнего отстаивал мирные переговоры. Внизу, под портретом Эрлера, Герман поместил карикатуру. Осла с соской во рту, под которой было написано «Правительство пребывает в спокойствии до следующих беспорядков. Министр-президент Кёрбер». Акценты были расставлены. Вызов брошен, и отступать больше некуда.